29. Сигнал с пятого этажа. Сара Приндл застыла. Ее рот округлился идеальной буквой О, а потом она воскликнула. «Уинном, я так рада, что ты вернулась! Мы не ожидали тебя так скоро!» «Мы?» С изумлением подумала Айрис, но без заминки поспешила к Саре, чтобы забрать у нее пакеты. Они были тяжелые и теплые, с ароматным ужином. Айрис сложила их на кухонный стол рядом с пишущей машинкой и повернулась, чтобы повесить мокрый плащ Сары. «Не знаешь, когда Форест вернется?» — нерешительно спросила она, чувствуя себя чужой в собственном доме. Сара подобрала упавший багет, после чего сняла запотевшие очки и вытерла их краешком блузки. «Должен быть дома с минуты на минуту. Обычно он приходит раньше меня и...» Она осеклась с гримасой неловкости. «Прости. Наверное, это кажется ужасно странным». «Все хорошо, Приндл», — сказала Айрис. «Правда. Как я понимаю, вы с моим братом теперь пара?» Сара зарумянилась. «Нет, то есть... наверное. Если он сделает мне предложение. Но нет, я честно не ожидаю, что это случится». На кухне засвистел чайник. «Давай сядем и выпьем чаю», — предложила Айрис, направляясь к плите. «И ты расскажешь, что случилось, пока меня не было». Сара кивнула, но теперь побледнела, как будто волновалась о том, как воспримет новости Айрис. Айрис, если честно, не знала, что и думать, но ей не терпелось услышать, что скажет Сара. Она поставила на стол чайный поднос. «Эм», — начала Сара, ломая пальцы. «Прости, что застигла тебя врасплох, Уинноу». «Тебе не за что извиняться», — поспешно ответила Айрис. «Правда. Я просто удивилась, но только потому, что мой брат после возвращения с фронта стал очень скрытным и замкнутым». «Знаю», — вздохнула Сара. «Все началось, когда однажды вечером я пришла узнать, есть ли у него вести о тебе. Я постучалась, не ожидая застать кого-нибудь дома, потому что было очень тихо. Но потом он открыл дверь и выглядел печально. Я поняла, что он сидел один в темноте». У Айрис ком подступил к горлу. Ей было страшно представлять Фореста таким. Ее затопило чувство вины, словно она пыталась дышать под водой. «Не надо было его бросать», — подумала она, но потом поняла, что если бы осталась дома, Хоукшир бы пал. Она бы не получила сообщения Романа о нападении, а Киган и последние силы Энвы были бы уничтожены. Айрис молча налила чаю. Они добавили сливки и мед в свои чашки, и только тогда Сара откашлялась и продолжила. «На самом деле Форест не хотел со мной разговаривать. Он сказал, что от тебя еще нет никаких вестей. Я решила, что не буду больше беспокоить твоего брата. Но я не могла не думать о том, как он сидит один в темноте. Я же знала, что он побывал на войне. И, в общем, на следующий вечер я решила принести ему ужин и снова узнать, есть ли о тебе новости. Он подумал, что это ты меня попросила, потому что сказал, можешь передать Айрис, что я в порядке. А потом пригласил зайти. Наверное, ему стало неловко за грубость. Мы поужинали вместе, и я подумала, ну, так тому и быть. А он сказал, что я могу прийти завтра вечером узнать о тебе. И на этот раз ужин приготовит он. Ну, чтобы рассчитаться, разумеется». Сара подняла взгляд на Айрис, и ее щеки порозовели. «Вот так это началось. С ним оказалось легко разговаривать. В основном потому, что он такой хороший слушатель. Но он помнит все, что я говорю. А раньше никто не запоминал». Айрис невольно улыбнулась. Она хотела выразить Саре благодарность, но тут вдали раздался выстрел. «Это что такое?» — воскликнула она, вставая из-за стола. «Наверное, просто предупредительный выстрел», — сказала Сара, хотя выбрала голову в плечи. «Предупредительный выстрел?» — недоверчиво переспросила Айрис. «От кого?» «От кладбища». «Это еще кто?» «Охрана города», — пояснила Сара почти шепотом, как будто стены могли слышать. «Дела канцлера?» «Люди так говорят, но я думаю, что нет. Мне кажется, канцлер утратил контроль над городом. Кладбище не приняло сторону ни одного из богов, и они установили комендантский час без одобрения канцлера. По ночам только они могут бродить по городу. Они охотятся за Энвой». У Айрис голова пошла кругом от новой информации. Она понятия не имела, что разворачиваются события такого масштаба. Интересно, что еще изменилось, пока ее не было в городе. И тут до нее дошло. Конечно, канцлер Верлис будет держать армию Энвы подальше, если городом на самом деле управляет другая военная группа. Если он позволит Киган и ее войску войти, вспыхнет вооруженный конфликт и, возможно, прольется кровь. «Что это за люди?» — спросила Айрис. «И зачем им предупредительные выстрелы?» «Мало кому известно, кто они такие», — сказала Сара. «Они скрывают свои личности. Днем они могут быть кем угодно, но по ночам патрулируют улицы в масках и с винтовками, и они дают предупредительный залп, если кто-нибудь нарушает комендантский час. Они утверждают, что дежурят ради нашей безопасности, но я думаю, все дело во власти». «Маски и винтовки». Айрис вздрогнула, когда эти слова пробудили воспоминания о той ночи, когда она висела на веревке перед проникновением в музей. Тогда под ней прошли четверо в масках, и она подумала, что готовится еще одна кража со взломом. Потом вспомнила надписи краской на зданиях «Богам место в могиле». Значит, беспорядки назревали уже какое-то время. Она подошла к окну, где сквозь занавески сочилась тьма, слегка раздвинула шторы и выглянула в размытые дождем сумерки. Не прошло и полминуты, как открылась входная дверь. Это пришел Форест, вымокший и запыхавшийся. Он повернулся к свету, к столу, где стояла Сара. «Ты здесь?» — сказал он, закрывая дверь. «Я слышал выстрел. Я волновался». Айрис застыла у окна. При виде брата, благополучно вернувшегося домой, ее охватило облегчение. Но радость тут же затмила холодное осознание, что она тут лишняя, как луна, сошедшая с орбиты. «Не волнуйся, со мной все хорошо». Сара приложила руки к груди. «И с твоей сестрой тоже». Форест остановился. Должно быть, он почувствовал ее взгляд или услышал неровное дыхание. Он развернулся и увидел ее, все еще стоящую у окна. «Привет», — прошептала Айрис. Форест уставился на нее. Его изумление было осязаемым, как дождь. Потом он шагнул к ней, обнял, оторвав от пола. Айрис не понимала, что хотела расплакаться, пока не почувствовала исходившую от брата радость, теплую, как печь в самой холодной ночи. Было почти как раньше, задолго до войны. Самые близкие люди с ним и в безопасности. Айрис дорого бы отдала, чтобы ощутить то же самое. Они вместе ужинали, и Айрис заметила, как Форест смотрит на Сару. Часто, нежно и очень предупредительно. Когда-то так смотрел на нее Роман, и Айрис ощутила радость и печаль. Странную, горько-сладкую смесь, от которой на глаза навернулись слезы. Она сморгнула их, но мысли быстро переключились на войну и на расстояние, которое сейчас пролегло между ней и Романом, на опасность, в которой он находился. Когда Форест понес тарелки в раковину, Айрис удержала Сару и тихо спросила. «Помнишь, ты рассказывала о человеке, который приносит в Вестник статьи Романа?» Сара округлила глаза и глянула на Фореста, который спиной к ним мыл тарелки. «Да? Почему ты спрашиваешь?» Айрис наклонилась ближе. «Когда он снова придет в редакцию? И в какое время?» «Он будет завтра утром ровно в 9», — сказала Сара. «Ты же не собираешься с ним встретиться? Пожалуйста, не надо! В нем есть что-то очень зловещее!» Айрис покачала головой. «Нет, он меня не увидит. Как ты думаешь, можешь подать мне сигнал?» «Сигнал?» «Да». Айрис заметила голубой платок на шее Сары. «Можешь поднести свой платок к окну, как только он завтра утром уйдет из редакции, чтобы я могла увидеть снизу, с улицы, и знать, что он вот-вот выйдет из здания?» «Да, могу», — ответила Сара. Она вытянула выбившуюся нитку из своего кардигана. «Но что ты намерена делать?» Айрис прикусила губу. Должно быть, Форест услышал их заговорщический шепот. Он оглянулся через плечо, выгнув бровь. Айрис только улыбнулась брату, и он снова сосредоточился на тарелках. Она же прошептала Саре. Мне нужно найти волшебную дверь. На следующее утро без 10:09 Айрис ждала в тени здания, где когда-то оттачивала журналистские навыки над некрологами, тематическими объявлениями и рекламой. Здесь она познакомилась с Романом. Вестник Оут располагался на 5-м этаже, и Айрис точно знала, на какие окна нужно смотреть. Она не сводила глаз с блестящего стекла, ожидая сигнала Сары. На улице царило оживление. Ездили автомобили и трамваи, в обе стороны тек поток пешеходов. В этом месте, как ни странно, можно было одновременно почувствовать себя одинокой и довольной в окружении людей, которые могли тебя узнать, а могли и нет. Людей, которые не знали твоего имени и откуда ты, но дышали тем же воздухом и жили тем же моментом, что и ты. На часах было ровно 9. Прошло еще 2 минуты, показавшиеся годами, и, наконец, Айрис увидела сигнал. Сара прижала к окну платок. Человек Дакра только что вышел из вестника. Айрис перевела взгляд на стеклянные двери здания, высокие, в бронзовой раме. Они поблескивали каждый раз, когда кто-нибудь входил или выходил. Было легко прозевать человека среди уличной суеты, но Айрис знала, как медленно едет лифт в этом здании, и интуитивно понимала, когда нужная персона выйдет. Вот и он, стройная фигура в плаще с поднятым воротником. Он проворно спустился по мраморным ступеням и свернул на северо-запад. Айрис пошла за ним. Она держалась на расстоянии и несколько раз волновалась, что потеряет его в толпе, поэтому приблизилась, насколько посмела. Она остановилась, когда остановился он, и сердце забилось быстрее от страха, но человек просто купил 2 газеты у мальчишки-разносчика — «Вестник» и «Трибуну». Он двинулся дальше быстрым шагом, и Айрис последовала за ним. Наконец он углубился в северную часть города и перешел через реку в район, известный как Корона. Это была самая богатая часть города, и Айрис не знала эти улицы. Она туже стянула края плаща, дрожа от сгустившегося тумана. Человек Дакра подошел к массивным железным воротам, украшенным блестящими бронзовыми жемчужинами. Ворота открылись перед ним и снова сомкнулись с металлическим скрежетом. Айрис подалась назад, делая вид, будто просто гуляет, но задержалась настолько, чтобы разглядеть длинную мощеную дорожку за воротами. Та вела к большому особняку на зеленом холме и ухоженному двору, затянутому клубящимся туманом. Айрис застыла, держа руки глубоко в карманах. Она снова перевела взгляд на ворота, на кирпичные колонны. На правой колонне на уровне глаз была вырезана надпись на гладком камне, название, от которого у нее перехватило дыхание. «Поместье Киттов».